«Вы думаете, — отозвалась Чарли, — они хотят обманом вовлечь нас в их план?» «Ну да», — согласился я. «Черт, они же, в общем-то, хотят того, что и вы. Они хотят уничтожить этот героинный рэкет. Только разница состоит в том, что они хотят замять роль Орфела в этом, а вы, напротив, жаждете придать ее огласке. Теперь давайте рассудим. Почему они из кожи вон лезут, чтобы сбыть мне всю эту чушь? Причем притворяются, что на самом деле меня завлекли для допроса о чем-то совершенно ином. Нет, они, конечно, с удовольствием выслушали бы мои ответы, но не получив от меня ничего, они тоже не расстроились. У меня, впрочем, сложилось впечатление, что информация, которой они меня угостили, достаточно достоверна. По крайней мере, в общих чертах. Но зачем им было ставить вас в известность? Затем, что им известно, что я работаю с вами, и им известно, кто вы. Затем, что они надеются, я расскажу вам услышанное от них при первой же удобной возможности, а вы передадите это мексиканским властям с тем, чтобы они прикрыли лабораторию Бернардо, сэкономив этому братству или корпорации немало усилий. В чужой стране их связи не так прочны, как дома в Штатах. Им плевать, кто прикроет лабораторию, главное, чтобы ее прикрыли. Им лишь надо, чтобы она перестала функционировать, как и вам. Они знают, что Орфел не настолько наивен, чтобы оставить там какие-то следы, которые бы вывели власти на корпорацию. Но как насчет самого Орфела? Нам известно, что вчера он вышел в море на своей яхте. В этом-то и заключается самая главная проблема. Чтобы вы сцапали Фрэнки в американских территориальных водах с грузом героина. Этого-то они и боятся. Они рассказали мне о том, что делает Орфел или что собирается сделать, но я уверен, они заставят его значительно изменить планы. Но они-то хотят, чтобы у вас создалось впечатление, что вы знаете, где и как его надо арестовывать. Они понимают, что вы не захотите прикрыть лабораторию, пока не поймаете у Орфела с руками, обогренными кровью, точнее, выбеленными героином. «Понятно», — медленно произнесла Чарли. «Значит, по-вашему, они надеются, что я прикрою лабораторию с помощью мексиканцев, а затем помчусь на север и буду ждать Фрэнки с яхтой, полной героина? Только вот этого-то как раз и не произойдет». «Именно», — подтвердил я. «Причем не произойдет, потому что Фрэнки отправится в долгий вояж на дно с якорем или иным тяжелым грузом на шее, если им удастся поймать его раньше нас. А у них есть и резоны полагать, что им удастся нас опередить. Ну, а ураган взорвется, сгорит, утонет, или просто будет на один дрейфующим без груза или пассажиров. Еще одна великая загадка океана». Чарли смущенно посмотрела на меня и сказала: «Мэтт, не сочтите меня неблагодарной, но, если честно, это все ваши догадки?» «Профессиональная догадка, моя дорогая», — поправил я ее, «исходящая от человека с криминальным складом мышления. Не надо на меня ссылаться, но мне пару раз доводилось в интересах нашей фирмы устранять кое-кого, сделавшегося чрезмерно алчным. Я твердо знаю, как поступил бы, окажись на месте Тиллери и Сапио». «Понятно», — сказала Чарли, глядя мне в глаза. «Вы не очень приятный человек, не так ли?» «Не сомневаюсь, позже вы найдете достаточно приятного человека, чтобы ходить к нему на свидание и даже выйти замуж. Если, конечно, приложите усилия», — сухо сказал я. «В настоящее же время вам нужен мерзкий, отвратительный профессионал, такой как я. Я оказываю вам услугу, делясь профессиональным опытом». «Понятно. Прошу прощения», — сказала Чарли со вздохом. «Итак, я знаю, что бы вы сделали на месте этих мафиози. Но что бы вы сделали на моем месте?» «Почистил бы туфли», — ухмыльнулся я, глядя на ее грязную обувь. Затем я перестал улыбаться и сказал: Совершенно очевидно, что вам следует убрать этих троих и дать шанс Фрэнке вернуться домой с полным грузом.